Она тотчас же возненавидела себя за такие мысли, но самое ужасное заключалось в том, что и мыслями-то эти ощущения назвать было нельзя. Это была какая-то рефлекторная реакция организма. А ведь она хотела. Хотела захотеть Эдама. Хотела захотеть поцеловать Эдама на прощание не так, как обычно, а по-настоящему, с глубоким чувством. Ведь у Эдама такой острый ум. Он так много знает, думает, пытается во всем разобраться. И у него такие друзья, эти мутанты миллениума. Господи, да как можно их даже сравнивать с этой компанией в так называемой библиотеке Сейнт-Рея, где нет ни единой книги, зато имеется громадный плазменный телевизор, неизменно настроенный на спортивный канал. И все разговоры, все интеллектуальные усилия, если об этом вообще могла идти речь, сводились у них к многозначительным шуточкам и комментариям по поводу секса, выпивки и спорта. Точно так же, как они заочно прикалывались над перекормленными гормонами спортсменами на экране, эти ребята шутили и друг над другом. Они как будто даже не замечали разницы между силуэтами на экране и живыми людьми, да и шутками их приколы назвать можно было с натяжкой. Скорее, они походили на издевательство. Вся гостиная разразилась хохотом, когда Джулиан сказал IP, что с таким пузом нечего и думать потрахаться. При его комплекции все мысли должны быть только о том, как бы пожрать и, естественно, нажраться, а потом без лишних усилий приласкать себя кулачком. Как же они над этим перлом хохотали, просто вверх остроумия. Джулиан был страшно доволен собой, прямо лопался от счастья, когда его прикол получил такую высокую оценку. «А Хойт?» — Шарлотта мысленно оборвала себя. Она запретила себе думать о Хойте и о том, как он тогда выглядел. Она заставила себя сосредоточиться на том, что происходит здесь и сейчас, в данный момент. А здесь и сейчас, в данный момент, следовало думать об Эдаме, таком интересном Эдаме и его умных приятелях, мутантах Миллениума. Да, с ними поговорить было одно удовольствие. Ребята загорались, заводились с полуслова и могли обсуждать любую тему, как в самых высоких и общих категориях, так и в достаточно резких и жестких, порой даже грубых выражениях, но без пошлости и похабщины. Например, когда речь в очередной раз зашла об отношениях полов, Эдам со свойственной ему склонностью к морализаторству эффектно провозгласил: «Приписывать жизни осмысленность бессмысленно. В человеческой жизни есть цель, и эта цель — воспроизведение себе подобных, и с этим ничего не поделаешь». А на следующий день Камилла Дэнк сказала: «Ребята так и не вырастают и не становятся взрослыми мужчинами. Наоборот, они деградируют и скатываются обратно в детство. Вот все мужики смотрят на эти голые пупки, а видят одно и то же – лабия майора и лабия минора». Большие и малые половые губы, латынь. Они считают, что если подцепят девчонку с голым животом, то засунуть ей свой член можно запросто. Очень взрослая точка зрения. Что вижу, то уже мое. Даже члены, засунутые в пупки, были гораздо более сложной и эффектно выраженной мыслью, чем все то, что Шарлотта когда-либо слышала в Сейнт-Рее. Она теперь бывала там раз или два в неделю, поскольку ее приглашал Хойт, чьи приглашения, впрочем, не отличались особой церемонностью. Короче, если хочешь, подваливай. Уходя из клуба, ей не приходилось, как это было с большинством других девчонок, говорить спокойной ночи, обернувшись через плечо, поднимаясь по лестнице на верхний этаж вместе с каким-нибудь обнимавшим ее сейнт-рейвским парнем.